Глава 5. Пространственные эффекты голосования. Чем может объясняться устойчивая географическая дифференциация электорального поведения? Склонны ли друзья и соседи голосовать за одну политическую партию? Как обеспечить равное представительство территории в парламенте? Могут ли границы избирательного округа влиять на электоральный результат? Как можно измерить компактность избирательного округа?